Воробей. Один приглупый воробей воскликнул: «Тысяча чертей! Я нынче в небе с дивом дрался, ну и соперник мне попался. Такой огромный, круглый весь, я не знал, как и подлезть. В руках плетеный кнут отменный, сразить хотел он непременно меня, но не поддался я. И сколько было сил во мне, в удары мощные вложил, ну и задал ему я трепку. Подайте мне сейчас же стопку, я, может, нынче в этот час от дива жуткого всех спас». В корчме смеялись долго звери, ну кто глупцу из них поверит? А может, вовсе не глупец? Наврал стрекороба малец, не ныл, не клянчил, не просил, а взял и всех развеселил. Такому и налить не грех, умнее он попрошаек всех. Воздушный шар, конечно, был, над лесом пролетал, а остальное воробушек, конечно же, наврал. Ты ж этой баснею, смеясь, прошу, не брезгуй. У сильных лучше не проси, а если надо, требуй.